Глава 7. Едва я прячу голову под одеяло, чтобы хоть на чуть-чуть приглушить вступительную заставку мультфильма «Три кота», мобильник вибрирует. Ночь выдалась так себе. Мне снился Исхаков, с которым мы вальсировали на каком-то балу. Это было настолько на меня не похоже, да и на него, чего греха таить, что сейчас стыдно даже вспомнить. Степан тоже там был, с большой камерой, снимал нас на пленку, на память, что ли. Наверное, вы все уверены, что в судебном аппарате работают сплошь серьезные, сознательные люди. Мы вальсировали, хохотали, хохотали и вальсировали. Боже мой! Я бросаю взгляд на экраны и прижимаю телефон к уху. Доброе утро, Маргош. Ты там плачешь или стонешь? Ее голос звучит встревоженно. Моя бедная Марго переживает. Я вчера и правда поплакала, пока ехала домой. Кто бы со стороны увидел, помощник судьи, отвечающий за ведение сложнейших дел, едет с вечеринки на стареньком Солярисе и ревет навзрыд из-за стыда и одиночества. Ни одна живая душа об этом не узнает. Я, наверное, лучше умру. Нужно дожить до понедельника. На работе все знакомо и понятно. Пытаюсь спать. Еще ж рано, суббота. О, я тебя разбудила. Вот гадство. Прости, пожалуйста, я-то с шести на ногах. Ты же ранняя пташка, а уже почти половина девятого. Еще раз прости, моя милая. Все в порядке. Матвей все равно врубил мультики, я уже не спала. Просто не в духе, кофе надо сварить. А что ты хотела? Знаешь же певицу Кайли? Конечно, кто ее не знает. Ее хит «Танец над пропастью» взорвал чарт этой весной. Утром я готовила эту нереальную красотку к съемкам клипа. Похвалила ее аромат. У Кайли своя собственная линия духов, но не суть. В общем, она мне рассказала забавную вещь. На днях было опубликовано свеженькое исследование про запахи. Между прочим, научное. Так вот, у тебя бывает такое, что встречаешь человека, а он с первой минуты кажется своим? Не помню, допустим. И что? Оказывается, дело может быть не только в харизме, красоте и общих интересах. Запах тела вызывает симпатию на уровне нравится или не нравится, представляешь? Я читал, что запах корицы вроде бы повышает память, поэтому прошу добавлять в кофе. Да нет же, я не о том. Помнишь, как быстро мы с тобой подружились? Просто принюхались друг к дружке, хихикую я. И ничего смешного. Алекса моего помнишь? Как у нас завертелось с первой секунды? Марго продолжает болтать о важности запахов, а в моей голове совершенно против воли всплывают картинки из сна. На языке появляется особый аромат. Чистый, но с мужской животной базой. Рисковатый, запоминающийся, который вызывает реакцию, положительную или отрицательную. Он не нейтральный. Вызов. Откровенная провокация. Я не понимаю, зачем быть настолько заметным, и ругаю себя, что вообще думаю об этом, но все-таки лежу и думаю. Теплый пиджак на плечах. Нотки табака в воздухе, смех, остроумные реплики, темы на грани фола, неуверенные улыбки. Я откидываю одеяло и делаю глубокий вдох. Я не была на свидании с адвокатом дьявола, он мне взятку хотел сунуть, вот и все, вот и все. Просто вдруг немного понравился. Когда курил с забавным выражением лица, когда шутил, когда протянул руку. У меня редко возникает симпатия к мужчине, поэтому я и заплакала за рулем. Не сдержалась, как будто внутри что-то чуть-чуть треснуло. Ерунда это все. Ты не женщина, ты будущая судья. Тебя не хотят. Тебя намерены использовать. Наверное, стоит отыскать туалетную воду из Хакова, купить себе, попользоваться и поставить на этом точку. А если духи? Спрашиваю я. Так они же на коже по-разному раскрываются. Оказывается, наш нос отвечает за симпатию не меньше глаз. И это официальные данные. Мы все такие цивилизованные, утонченные, важные цацы. В одной руке айфон, в другой — латы на кокосовом. А по факту, как и звери, нюхаем друг друга. Обалдеть. А Кайли не сказала, что делать, если запах очень нравится, но сам человек не особенно? Неа, опасная получается ситуация. Слушай, а ты не хочешь сегодня побродить по ТЦ, выбрать новые духи? Твой рассказ меня воодушевил. Сегодня точно не выйдет. Я же работаю. Как насчет завтра? Если поклянешься, что ты это делаешь не из чувства вины, за вчерашнее, говорю я прямо. Насчет вчерашнего, да. Я такая идиотка. Все в порядке. Пожалуйста, не будем об этом вспоминать никогда. Вымученно смеюсь и зажмуриваюсь. Я сильно опозорилась. Когда ушла с тем высоченным парнем в дорогущем костюме, Степан был раздавлен. А тех двух куриц навсегда вычеркнут из списков. Уж я позабочусь. Марго лжет. У нее нет таких полномочий. Но я все равно улыбаюсь. А кто он, кстати? Я потом глянула спикеров и не разобралась. Да так. Да так? Вы отлично смотрелись. Он такой высокий. А ты такая зая миниатюрная. «Зая с характером ворчливого деда», — бормочу я. «Что? Саша, тебе ванна нужна будет?» — кричит Люба. «А то я надолго. О, боже мой! Ладно, завтра увидимся. Пойду занимать в нашей коммуналке очередь к умывальнику». В воскресенье Маргоша завтракает у меня. Мы условились пройтись по магазинам и где-нибудь пообедать. Пока я сушу волосы, она болтает с моими родителями на кухне. Мама с папой обожают Маргариту. Именно они когда-то помогли ей устроиться в театр, что и стало толчком для ее карьеры. В детстве подруга часто ночевала у нас, а я у нее. В общем, это совершенно обычное воскресное утро. Она очень душевная. Всегда спросит, как дела, как дома, рассказывает маме Марго про известную певицу. И если ты ей понравилась, она потом снова и снова будет обращаться. Но этот ее роман с парнем на 25 лет младше, мы все были в шоке. Он из нее деньги тянет, это же видно. Бедненькая, сочувствует мама. Они обсуждают грязные слухи еще пару минут, а потом голос мамы звучит тише. Маргош, а что насчет пятницы? Расскажи хоть, что там было. Моя девочка вернулась такой расстроенной. Ее кто-то обидел. Дальнейший разговор я не слышу из-за шума фена и делаю вывод, что родственники шепчут, дабы обсудить меня в красках. В кухню пробегает Люба. Ага, пошли горячие сплетни. Маме кажется, что я непременно скрываю от нее свою насыщенную личную жизнь. Наверное, ей просто не хочется верить, что мое одиночество — правда. Я бы честно хотела порадовать ее головокружительным романом или даже подвенечным платьем, но не представляю, как это устроить. Еще мне кажется, что Маргарита до сих пор ощущает вину за равнодушие Степана, и между нами как будто повисла неловкость. Вот так мужчина может запросто рассорить лучших подруг, ни с кем из них даже не переспав. «Саша, Саш!» — окликают меня. «Иди скорее!» «Что?» — выключаю фен и тороплюсь на кухню. «Где пульт?» Марго мечется между столом и подоконником, указывая рукой в телевизор. «Это же тот самый мужчина, который украл тебя в пятницу!» «Украл?» — восклицает мама. — Сашу! Папа торопится выйти с балкона, но попадает в плен Тюля и, неуклюже суетясь, крутится на месте. — Покажите мне вора! — О, нет.